На следующий день после покупки полок Люда пошла со Львом в кинотеатр «Спартак», где крутили старые фильмы. Они попали на французскую комедию про мушкетеров, где всю работу за них делали их слуги. Люде было смешно, но стыдно смеяться вслух над столь примитивными и пошлыми шутками. Но Лев хохотал, немало не заботясь о том, что тем самым демонстрирует низкопробность своих вкусов. И Люда немножко крепилась, а потом стала хохотать вместе с ним. Домой она пришла в прекрасном настроении и тут же попала в уже дотлевающий скандал, который с ее приходом быстро разгорелся с новой силой. Папе влетело за то, что он купил полки, не спросив разрешения у мамы, и, хуже того, самовольно их повесил. Это было страшное преступление, но оно бледнело перед тем, что папа пустил в дом человека, которого категорически не желают в этом доме видеть, да еще и одолжился у него услугой. «Ты поступил как ренегат, которому к тому же безразлична судьба собственной дочери. Ты не только дал понять этому парвеню, что ему тут рады, но и дочери выписал индульгенцию на своеволие». В унисон восклицали мама с бабушкой, а Вера уставилась на Люду белыми от ненависти глазами и процедила. «Я не желаю, чтобы этот человек еще хоть раз переступил порог нашей квартиры». После чего ушла к себе, хлопнув дверью, что стало уже привычным. Люди бы промолчать, но она зачем-то стала доказывать, что никакого тайного смысла во вчерашнем визите не было. Просто помог человек по-человечески, и все. «Полюбуйся на себя», — было ей ответом. «Создала в семье невыносимую обстановку, и горя мало. Холодная, бездушная дрянь». У Люды привычно подкатил ком к горлу. Она знала это чувство отчаяния, когда понимаешь, что ты не дрянь, но не можешь это объяснить. И слов подходящих не находишь, а главное, тебя никто не слышит. Даже если сумеешь на пике отчаяния найти убедительные доказательства своей правоты и логические аргументы, они упадут в пустоту. Ушей бабушки и мамы достигнет только волшебная фраза: «Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». «Но я-то буду», — сказала себе Люда, и ком немного отступил. «Стоит, ухмыляется мерзавка. Семья с ума сходит от волнения за тебя, а тебе и горя мало. Всем готова пожертвовать ради своих половых инстинктов», — воскликнула бабушка. Люда вздрогнула. Неужели ее считают переступившей последнюю черту? «Мы просто ходим на свидание. Ничего не было», — поспешно принялась она оправдываться. «Еще не хватало, чтобы было. Главное, увидела самца и сразу обо всем забыла. О девичьей чести, о долге перед семьей. Мало мы из-за тебя настрадались. Я жизни не видела из-за тебя». Тут Люда удивилась. «Почему, бабушка?» «А ты и не помнишь, дрянь неблагодарная. Кто тебя по врачам водил? Кто уроки с тобой делал? Забыла? А закидоны эти вечные твои?» Какие это вечные закидоны, Люда уточнять не стала, зная, что у бабушки в голове хранится много всяких воспоминаний, как в шкатулке старых пуговиц, из которых всегда можно выбрать что-нибудь подходящее. «С тех пор, как ты родилась, мы ни дня спокойно не жили, вечно как на пороховой бочке. Сюсюкали с тобой, всему потакали, лишнее слово боялись сказать, чтобы истерику не вызвать. И вот результат». «Бабушка, это ты сейчас обо мне говоришь?» — спросила Люда, которая от этих странных обвинений почему-то сделалась весело. Бабушка всплеснула руками. «Вы посмотрите, эта дрянь еще наслаждается своим остроумием. Ну ничего, Людмила, не думай, что ты так сможешь безнаказанно над всеми нами измываться. Ты попыталась заручиться поддержкой отца, притащила своего, чтобы не сказать дурного слова, в дом, хотя и знала прекрасно, что это вызовет раздор между папой и мамой. Что ж, пеняй на себя. Как только твой избранник появится здесь, я ему открою на тебя глаза. Пусть знает, какая ты холодная, бездушная, эгоистичная и ленивая тварь». Уж не знаю, захочет ли он после этого иметь с тобой дело. Люда пожала плечами. «Послушай, доченька», — мама ласково взяла ее за руку. «Ты видишь, сколько горя причиняешь нам своим опрометчивым выбором. Мы с папой поссорились впервые за много-много лет. Вера не хочет с тобой общаться. Бабушка волнуется за тебя, несмотря на то, что доктор категорически ей это запретил. Но мы любим тебя, и нам невыносимо смотреть, как ты себя губишь. Прошу тебя, послушай людей, которые гораздо лучше тебя знают жизнь, и прекрати эти больные отношения, которые ни к чему хорошему не приведут. Ты будешь очень несчастна, если останешься с этим человеком. Давай, сделай над собой небольшое усилие. Позвони ему прямо сейчас и скажи, что между вами все кончено. Один звонок, и все снова будет как раньше». «Но я же дрянь», — буркнула Люда. «Ну что ты? Я знаю, что в глубине души ты хорошая девочка. Просто попала под влияние взрослого и не очень порядочного мужчины. Вот и совершаешь дурные поступки. Будем считать, что это был фонарный столб, о которой моя внучка стукнулась лбом», — подытожила бабушка. Люда посмотрела на них, редком сидевших на диване на фоне новых полок. У бабушки лицо суровое, губы поджаты, у мамы ласковое. Даже, кажется, слезинки набежали в уголках глаз. Папа смотрит в сторону, рука его крепко сжимает мамину ладонь. «Семья, родные люди, самые любимые и самые любящие. Только они никогда не предадут. Только на них можно положиться в трудную минуту. Чтобы снова войти в этот круг, полноправно сесть рядом с ними на диван и почувствовать родное тепло маминого бока, надо самую малость — отказаться от человека, которого она знает меньше месяца». «Нет, наверное, я все-таки дрянь», — сказала Люда и ушла к себе. Она попыталась читать, отвлечься, но в комнату все равно доносились обрывки уже не скандала, но разговоры на повышенных тонах. Папина задумчивая, возможно, не такой он уж и плохой человек, резко прерванная бабушкиным: «Дело не в том, какой он человек, а в том, что твоя дочь себе позволяет». Мамина: «Давайте успокоимся и трезво посмотрим на ситуацию. А если Люда никогда больше никого себе не найдет? Она ведь нас потом возненавидит». При этих словах Люда улыбнулась. С тех пор, как они впервые поцеловались, для нее был только лев. Она готова была поверить в Бога, чтобы молиться ему о сохранении жизни льву, пока он будет в командировке, но твердо решила, что если он все-таки не вернется, то она останется старой девой. Воспоминаний о нем ей хватит до конца жизни. Кто спорит? Долг перед семьей превыше всего. И, наверное, она действительно обязана порвать со львом, чтобы в семье воцарился мир. Это законная и оправданная жертва. Только Люда чувствовала, что нравится льву по-настоящему. Для него это не просто легкая интрижка в отпуске. Ему важно будет знать, что она ждет его и молится за него. Расставаться с ним накануне возвращения на войну нельзя. Просто нельзя, и все. Больше нельзя, чем не слушаться папу с мамой. Люда берегла каждую секунду отпуска льва. Каждый день смотрела в календарике, сколько дней еще осталось, обводила их карандашиком и тряслась над каждым кружочком, как скупой рыцарь. И вот, когда она в воскресенье утром перебирала свои богатства, составляющие еще 7 полновесных дней, позвонил лев и сказал, что его отзывают. «Прямо туда?» — прошептала Люда, холодея. «Нет, Людок, пока в Москву. Сегодня в ночь на Красной Стреле поеду. Но день хотел бы провести с тобой и с Варькой. Ты как?» «Конечно». «Тогда спускайся минут через 15. Мы тебя подхватим. И оденься потеплее. Едем за город». От волнения Люда натянула свою старую зимнюю одежду, не заботясь о том, как выглядит со стороны. После того, как они скрывались от метели в музее Кирова, весна уверенно наступала на город. Снег кое-где растаял, обнажив прошлогоднюю мертвую траву. Над местами прокладки труб чернели ровные длинные полосы земли. Среди шума шин и моторов слышалось настойчивое чириканье птиц. В общем, зима заканчивалась. Но стоило им выехать за город, как пошли поля, занесенные снегом, высокие сугробы вдоль дороги, и вековые ели стояли в белом, совсем рождественском убранстве, как будто они вернулись на 2 месяца назад, в январь. Только залив из величественной заснеженной равнины превратился в лужу, набитую колотым льдом. Впрочем, тут и там виднелись черные неподвижные силуэты рыболовов, которые не боялись утонуть или быть унесенными в открытое море. Варя ловко и уверенно вела машину до Ломоносова, но как только проехали дворец, Лев сказал: «Поменяемся». «Ну, папусь, я же нормально еду. Ты с Людмилой Игоревной посиди. Тебе надо отдохнуть и сосредоточиться перед прыжком. Всё, дщерь, без разговоров». «Перед чем?» — пискнула Люда. «Оказалось, они едут в аэроклуб, где Варя собирается прыгать с парашютом». «Первый раз? Да ну что вы! Я с 9 класса занимаюсь». «Ничего себе!» — Люда от удивления сглотнула. «Это потому, что папа летчик. «Господи, ну что за стереотипы?» — засмеялась Варя. «Папа летчик, к вашему сведению, костьми бы лег, лишь бы я только близко не подходила к самолетам. Все мечтал, как будет мне бантики завязывать, да куколок покупать. Но не фартануло». «Мечты, мечты, где ваша сладость?» — сказала Лев с водительского сиденья. Люда растерялась. Казалось, все, что она не скажет, будет фальшиво и обидно. А может быть, даже она от незнания ляпнет что-то такое, что категорически нельзя произносить вслух из соображений суеверия. «Это она в 3 года увидела в книжке Айболита на парашюте и решила, что тоже так хочет», — буркнул Лев. «Что ж, сказано, сделано». «Ну да, а то если распределят куда-нибудь в отдаленные районы, там лучше уметь прыгать, чем не уметь». «А если уметь, то уметь хорошо», — заключил Лев. Люда по-прежнему не знала, что сказать. «Ничего себе, распределят в отдаленные районы. Варя так спокойно об этом говорит, и это при наличии такого папы. В их семье распределение было синонимом кошмара и страды. Родители шли на любые ухищрения, лишь бы только девочек оставили в Ленинграде. Папа почти год выбивал для Веры место в Пушкинском доме. И Люде иногда казалось, что он специально стал более тесно общаться с дядей Мишей Койфманом, чтобы тот устроил ее на кафедру латыни в мединститут. Перспектива уехать по распределению на периферию приравнивалась к перспективе отправиться прямиком в ад. За чертой города не было ничего. На севере слишком суровый климат, дикие люди, девочкам не выжить. А в среднюю полосу тоже нельзя, теряется прописка. Нет, ради того, чтобы остаться в Ленинграде, можно пойти на любые жертвы. Люда и не задумывалась никогда, что есть люди, готовые ехать, куда пошлют. «Варя, возьми в бардачке шоколадку, подкрепись», — сказал Лев. «Пока доедем, как раз усвоится». Аэроклуб оказался большим деревянным домом, можно сказать, бараком. Внутри стены были обиты листами фанеры и в разнобой оклеены обоями. Из коридора открывалось много дверей, в одной из которых убежала Варя. И Люду со Львом провели на 2-й этаж, в просторное помещение, уютно пахнущее печкой. По сравнительно ровным рядам стульев и развешанным по стенам плакатам с тригонометрическими формулами и устройством самолета Люда опознала учебную комнату. «Товарищ генерал, чаю?» — суетился смуглый черноволосый парень. «Видно, сотрудник аэроклуба». «Нет, спасибо», — отрывисто сказал Лев. «И я здесь как частное лицо». «Да-да, конечно, Лев Васильевич». «Ты как, Люда, тут посидишь или пойдешь со мной на поле?» Она сказала, что пойдет, и Чернявый повел их по протоптанной в снегу дорожке к широкому белому полю. Вдалеке виднелась опушка леса, деревья сливались в одну узкую серую ленту. Слева от поля была расчищена широкая асфальтовая дорога, как Люда догадалась, взлетная полоса. Тарахтя на нее вырулил самолет, какие она раньше видела только в фильмах про войну. Когда он остановился и лопасти перестали крутиться, к нему двинулась вереница парашютистов. Люда напрягла зрение, но не узнала Варю среди ребят, облаченных в одинаковые комбинезоны защитного цвета. Лев нахмурился. «Не волнуйтесь, товарищ генерал, вы же лучше нас все знаете», — сказал Чернявый. «Именно потому, что я лучше вас знаю, я и волнуюсь», — отрезал Лев. «Сигаретки не найдется? «Не курю». «Я тоже». «Ладно». Лев попинал ногой сугроб. «Что у вас? Все наготове?» «Да, Лев Васильевич». Самолет взревел моторами, тронулся, набрал скорость и тяжело оторвался от земли. Чернявый куда-то отбежал и почти сразу вернулся с пачкой сигарет. «Вот, товарищ генерал». «Спасибо, но лучше не буду. А то провоняю табаком. Варька унюхает и поймет, как я психовал». Чернявый настаивать не стал. Люда заметила, что они на краю поля не одни. Чуть поодаль стоит довольно большая группа людей. Наверное, друзья и родственники других парашютистов. Она подумала, что, может быть, надо подойти к ним. Но Лев стоял как вкопанный, провожая взглядом самолет. Люде трудно было поверить, что все это происходит по-настоящему. Надо было что-то сказать, как-то подбодрить льва, который, кажется, заледенел от напряжения. Но она не знала, чем сейчас можно ему помочь. Просто стояла, отступив на полшага назад, и старалась дышать пореже. Из самолета посыпались какие-то черные точки. «Пошли», — сказал Чернявый. Лев вдруг взял ее за руку и сжал сильно, до боли. Тут точки стали расцветать куполами. Лев шепотом считал. 8. Все. Он немного ослабил хватку. Завороженно следя за полетом парашютистов, Люда забыла о времени. Сколько продолжался прыжок, минуту или 3 часа, она не сумела бы сказать. Наконец, первый приблизился к земле, и тут Лев так крепко сжал ее руку, что Люда зажмурилась от боли. Открыла глаза, когда все ребята уже приземлились и, утопая в снегу, собирали парашюты. «Фу, сука», — сказал Лев. «Как же вы разрешаете Варе прыгать, если так волнуетесь?» — спросил Чернявый. «А как она мне разрешает в армии служить?» — фыркнул Лев. «Тоже волнуется, ничуть не меньше. Жизнь, куда ты денешься? Кстати, у нас сегодня еще одна группа будет. Не хотите?» Лев нахмурился. «Соблазнительное, конечно, предложение. Пилот опытный, экипировку подберем. Нет, дорогой товарищ, спасибо, но, пожалуй, воздержусь. Угробите целого генерала, родина вам этого не простит», — засмеялся Лев. «Клуб прикроют, Варька расстроится. Нет, пропущу в этот раз, пожалуй». «Предчувствие? Жизненный опыт», — который говорит, что ЧП как раз и происходит, когда идешь без подготовки и не по делу, а только чтобы покрасоваться перед невестой. Услышав это, Люда тут же забыла, что замерзла, и поскорее отвернулась, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость и не испортить момент. Тут подбежала Варя. «Ну что, тщерь, хорошо, технично», — сказал Лев так буднично, будто она не с парашютом прыгнула, а вымыла пол. Все грамотно делаешь. Ты с ребятами еще побудешь или поедем? Поедем, только переоденусь. Обратно Лев снова сам вел, а Варя села к Люде на заднее сиденье, положила голову ей на коленки и уснула, как только Лев вырулил с проселочной дороги на шоссе. Люда сидела молча, стараясь не шевелиться, а Лев поглядывал на них в зеркало заднего вида и улыбался. Дома они быстро пообедали пельменями со сметаной, Варя пошла в свою комнату досыпать, а Лев с Людой устроились на диване под сенью Кости Косточкина. Спускались лиловые сумерки, будто растворяя в себе весь мир, кроме них двоих и спящей Вари за дверью. «Пусть поспит», — шептал Лев. «Ей еще нас на вокзал везти». Люда молча прижималась к нему. Хотела впечататься в его ребра, пропитать его собой, чтобы он сделался неуязвим. Долгие проводы, лишние слезы. Лев зарылся лицом в ее волосы. Но это еще не настоящее прощание. Не хочу обещать, но, возможно, перед убытием я сумею вырваться на выходные или хотя бы на один денек. Возвращаться — плохая примета. Не считается, Людочка. Это будет просто еще один микроотпуск, и все. Ты все вещи собрал? Да, конечно. И твои носки. Там они тебе, наверное, не пригодятся. Еще как пригодятся. Самого главного-то я тебе так и не дала в дорогу. Лев поцеловал ей руку. Не беспокойся об этом. Я думала, у нас с тобой еще неделя. Не беспокойся, повторил он. Зато будет хороший повод вернуться к тебе целым и невредимым. Время летит быстро. Ты оглянуться не успеешь, как я снова буду рядом. Лев уехал. Теперь Люда изо всех сил подгоняла время, но оно тянулось, как резиновое. Вечерами она дежурила возле телефона, чтобы первой схватить трубку, потому что мама с бабушкой могли и не позвать ее. Дневной распорядок обогатился походом на почту. Люда не верила, что родители опустятся до того, чтобы перехватывать письма. Но рисковать было нельзя, и она попросила Льва писать до востребования. Она так и не выяснила, значит ли что-нибудь обронённое им слово «невеста». Но это было неважно. Главное, чтобы Лев был жив и здоров. Хотя бы жив. Варя частенько звонила ей. Иногда, если занималась не на клинической базе, забегала на кафедру. Они болтали о всякой всячине, пили чай. Иногда ходили вместе в столовую за булочками с сахарной пудрой. Люда видела, что Варе нравится, когда она ездит с ней в аэроклуб, и когда могла, сопровождала ее. Хоть стоять на периметре поля и ждать, когда Варя приземлится, было очень мучительно. Каждый раз она обмирала от страха, когда из самолета выпадала черная точка. Расцветет ли над ней цветок парашюта, или точка камнем ринется к земле? Ее смущало, что аэроклубовские ребята воспринимали ее, возможно, с Вариной подачи, как жену генерала Корниенко, и оказывали разные почести, отчего Люда чувствовала себя аферисткой и самозванкой. Каждый раз Варя просила передать привет Игорю Сергеевичу, но Люда не могла выполнить это поручение, потому что Игорь Сергеевич вместе с другими членами семьи с ней не разговаривал. Осуждение отца было Люде особенно горько после того, как он душевно общался со Львом и Варей. Он же собственными глазами видел, что ничего плохого с дочерью не происходит, поэтому то, что после этого он взял в сторону мамы и бабушки, слегка отзывалось предательством. Нет, конечно, не таким громким словом, но все-таки между защитой дочери и собственным спокойствием он выбрал последнее. В этот раз Люда переносила бойкот тяжелее, чем обычно. Нет, он всегда был мучителен. Но раньше у нее самой была безмятежная жизнь без серьезных тревог и огорчений. Серьезных поводов для переживаний за все 26 лет случилось два — поступление в университет и распределение. Тогда она страшно волновалась, но вместе с ней психовала вся семья, поэтому это было не так страшно. В остальном жизнь текла спокойно, и с мелкими неприятностями Люда привыкла справляться самостоятельно, предпочитая скрывать их от родителей, особенно если ее поступки хоть чуть-чуть могли поколебать в их глазах ее образ милой домашней девочки. Теперь она осталась ждать любимого человека с войны. Поддержка семьи была важна как никогда раньше, но Люда не могла получить ее из-за бойкота, который на нее наложили, потому что она ждет любимого человека с войны. Замкнутый круг. Так прошло две недели. Тоскливые, грустные. А сколько их еще оставалось впереди, Бог ведает. Всю жизнь Люда была равнодушна к политике. А сейчас, в перерывах между занятиями, жадно приникала к радиоточке в преподавательской, ловя выпуски новостей. По вечерам вся семья собиралась после ужина в родительской комнате, смотрела телевизор. Но теперь провинившаяся дочь была исключена из этого круга. Приходилось подслушивать программу «Время» под дверью. Она жадно ловила каждое слово, в страстной надежде, вдруг сейчас объявят, что война в Афганистане закончилась. Неважно как, неважно чем, лишь бы только смерть перестала размахивать там своей косой. Однажды Люда пошла в церковь, поставила там свечку за здравие. Но это не принесло ей душевного покоя, да и сознание, что она делает полезно и хорошо, тоже не возникло. Свечка была просто свечкой, а огонёк её уютно мерцал, но ни от чего не был способен защитить льва. Коллеги с кафедры английского языка сказали, что на Смоленском кладбище есть заброшенная часовня Ксении Блаженной. Надо туда съездить и подсунуть записку с желанием. Люда подумала, подумала, да и не поехала. Не то чтобы она не верила в целительную силу святой, наоборот, испугалась, что желание сбудется, но не совсем так, как она задумала, и льву от этого сделается только хуже. Задача ее состояла в том, чтобы просто ждать. И она ждала. В пятницу лаборантка позвала ее к телефону посреди пары, что вообще-то было сурово запрещено. «Он сказал, что это очень важно», — пролепетала лаборантка, сама немного в шоке от собственной дерзости. И Люда на подгибающихся ногах побежала в преподавательскую к телефону. «Людочек, солнце! Что случилось?» — выкрикнула Люда, опускаясь на стул. «Все в порядке, не волнуйся. Я тут просто подумал, можешь прилететь?» «Могу. Куда?» «В Москву. Я сам не обернусь, а очень хочется с тобой повидаться. Ты сегодня до трех? Паспорт с собой? Тогда прямо с работы дуй в аэропорт, в воинскую кассу. Назовешь мою фамилию, там тебя будет ждать билет». «Хорошо», — сказала Люда, — «так и сделаю». Будто в тумане она довела занятия и помчалась в аэропорт, не забыв завернуть в галантерею, где купила трусы и зубную щетку. 39-й автобус еле тащился, и Люда с ума сходила от тревоги, что именно этой минуты, на которую Икарус задержался на светофоре, ей не хватит, чтобы успеть на самолет. Когда же автобус выехал за город и бодро попёр по шоссе, Люда испугалась, что в воинских кассах ее никто не будет слушать и вообще пошлют подальше. Страхи не оправдались. В воинскую кассу перед ней стоял всего один пожилой полковник. А как только Люда, теплее от смущения, подала свой паспорт и пролепетала: «Простите, пожалуйста, я от генерал-майора Корниенко», кассирша тут же застучала по клавишам, печатный станок заскрипел, зажужжал, и через секунду Люда была уже счастливой обладательницей длинных узких бумажек. Вылет ее рейса был назначен через полтора часа. И Люда поскорее побежала на регистрацию. Только получив посадочный талон, она вспомнила, что не предупредила родителей, что не придет ночевать. Нащупав в кармане спасительную двушку, Люда бросилась к автомату. Подошла бабушка и ожидаемо бросила трубку, заметив, что все, что внучка имеет сказать, она должна сказать лично. Большой соблазн был так все и оставить. Но Люда знала, что родители с ума сойдут, всю ночь будут обзванивать морги и больницы. И такому испытанию она их подвергнуть не имела права. К счастью, нашлась еще одна двушка. И Люда снова набрала номер, прокричав на весь аэропорт: «Я сегодня не приду ночевать! Срочная командировка!» Как только соединилась. «Куда это, интересно, тебя отправляют?» — послышался в трубке верен голос. «В Древнюю Грецию», — сказала Люда и бросила трубку уже сама. Пора было на посадку. После взлета, приняв у стюардессы чашечку кофе, Люда критически оценила свой внешний вид. Познакомившись со львом, она стала стараться выглядеть ему под стать, во всяком случае носить всякую ветошь только потому, что она была очень модная 40 лет назад, Люда теперь брезговала. Пусть будет лучше советская кондовая, но не облезлая. Почти полностью отказавшись от общепита, Люда выкроила денег на небольшой отрез черной ткани со смешным и труднопроизносимым названием «плательное», и застрочила себе классические брючки, в которых почти каждый день ходила на работу, пользуясь тем, что бабушка с ней не разговаривала, значит, и отчитать за брюки не могла. К ним Люда купила белую трикотажную водолазку, которая ей не очень нравилась, но сидела неплохо, подчеркивая стройную талию. Так что сегодня вид у нее был не слишком красивый и нарядный, но добротный и аккуратный, что Лев особенно ценил. «Будем реалистами», — сказала себе Люда краснее. «Сегодня важны не брюки, а более глубокие слои. И тут пока непонятно. Бельишко чистое, аккуратное, но простое, как правда. Никаких кружавчиков и всякого такого, что сводит мужчин с ума. И колготки зашиты в 5 местах. Нет, в 6. И еще одна петля лаком заклеена, чтобы не поехала дальше. Ладно, их можно вместе с брюками снять. И вообще, если будет, то пусть будет в темноте. Не хочу, чтобы он меня видел. Не такое у меня идеальное тело, чтобы при свете раздеваться. Как это будет вообще? Но, наверное, раз все это делают, то смогу и я не оплошать. Или сказать, что я не готова, что я приличная девушка и только после свадьбы. Но тогда резонный вопрос, зачем ты прилетела вообще? По телефону могла бы сообщить. Я взрослый человек, ухожу на войну. Мне надо, может, последний раз в жизни, а ты выпендриваешься. И я вообще не собирался на тебе жениться, если уж на то пошло». Люда усмехнулась, заглянула в сумочку, где у нее лежали новые трусы. Тоже не фонтан. Обычный белый хлопок с толстыми резинками по краям, которые рельефно проступают на попе из-под одежды, когда нагибаешься. Соблазнительности 0,0. Нет, совсем не таким она представляла себе первый раз. Обязательно после пышной свадебной церемонии, разумеется, без черных волк с кольцами и пупсиками на капоте. Это ужасная пошлость. Но во дворце бракосочетания она в белом платье и фате, рядом семья с ласковыми и ободряющими улыбками, провожающие ее в новую жизнь. И вот они, новобрачные, наедине, в огромной кровати с балдахином. Люда снимает платье, оставшись в соблазнительной пене кружевного белья. А дальше происходит что-то непонятное и жуткое, но правильное, поскольку освящено церковь, то есть штампом в паспорте, и одобрено семьей. Сейчас она летит, чтобы сделать что-то совершенно противоположное своим детским мечтам. Хорошо это или плохо, Бог его знает. Просто происходит жизнь. Она не сразу узнала Льва в толпе встречающих. В форме с букетом роз он показался ей совсем чужим, и Люда вдруг остро пожалела о том, что прилетела. В самолете она представляла, как подбежит, бросится ему в объятия, но вместо этого чинно подошла и остановилась, опустив голову. Он взял ее за талию так же неторопливо и бережно, что ей подумалось, он тоже видит ее чужой. Молча они сели в машину, черную «Волгу» с водителем, и также в молчании и провели всю дорогу. Здесь, в Москве, Лев был другим, не влюбленным мужчиной, а облеченным властью человеком, от решений которого зависит, жить людям или умирать. Наконец Люда почувствовала то, от чего предостерегал ее папа. Также, не говоря ни слова, они отпустили машину перед домом башней и вошли в светлый подъезд, где в специальной будочке сидел парень в военной форме. Люде стало перед ним очень стыдно, ведь совершенно ясно, зачем она идет на ночь глядя в гости к генералу. «Вот тут я и живу», — сказал Лев, открывая дверь. Люда огляделась. Обстановка показалась неправдоподобно богатой и совершенно безликой, будто декорацией для фильма. И чувство реальности, и так державшееся из последних сил на обещании, окончательно покинуло ее. Лев нагнулся и хмуро смотрел в тумбочку под вешалкой. «Женских тапочек только у меня нет», — сказал он. «У Варищи 34-й размер, тебе не налезут. Наденешь мои?» «Надену. У меня 38-й», — призналась Люда. «Так что сказка про Золушку — это, видимо, не наш случай». «Видимо, не наш. Проходи». Он толкнул перед ней двустворчатую застекленную дверь, и Люда, шлепая тапками, оказалась в гостиной с финской стенкой, в центре которой стоял изящный импортный телевизор, и с комплектом мягкой мебели в пурпурной королевской обивке. Всю стену с окном занимали тяжелые бархатные шторы стального цвета. Все было богато, добротно, безвкусно и безлико. Особенно массивный хрустальный графин на журнальном столике, больше подходящий для служебных кабинетов. Люда поежилась. «Чай? Кофе? Покушаем?» Лев остановился на пороге с букетом в одной руке и вазой в другой. Ваза тоже была ужасная, какие дарят на юбилеи и где хочется хранить прах, а не ставить цветы. «Что ты говоришь, надо положить в воду, чтобы розы дольше стояли?» «Ничего», — буркнула Люда. «Они все равно завянут до твоего возвращения». «И то правда». Лев засмеялся и вышел. Люда прошла за ним на кухню, где обстановка по духу ничем не отличалась от гостиной. Правда, на некоторых предметах она заметила стыдливо прячущиеся в уголках инвентарные номера. От мысли, что это служебное жилье, Лев ничего тут не выбирал и тоже живет как гость, стало немного легче. «Ну что, поедим?» Лев распахнул дверцу холодильника, стал доставать оттуда какие-то тарелочки, но Люда неожиданно для себя самой крепко взяла его за руку. «Давай потом поедим». «Да?» Она кивнула. «Ты точно решила?» Он привлек ее к себе. «Точно, не точно, но сделать надо». «Тогда пойдем». Страх был не за себя, не за то, что она отдает в его руки свое будущее, а просто обычный женский страх, который заложен самой природой и который необходимо пережить. Темнота была ее союзницей. От того, что они почти не видели друг друга, было легче, не так стыдно. Но вскоре все это растаяло, ушло. И наступил момент, когда Люда растворилась в темноте вместе со львом. Когда она проснулась, льва рядом не было. Солнце светило в окно, отражаясь в трюмо маленькими радугами, а из кухни доносился шум воды и звон посуды. Люда вскочила, поспешно натянула футболку льва и его старые треники, выданные ей в качестве домашней одежды, и побежала в ванную, чтобы лев не увидел ее помятого со сна лица. План был проснуться на заре, быстренько привести себя в порядок и приготовить на завтрак что-нибудь изысканное, чтобы встретить льва во всеоружии. Чёрт, она подумать не могла, что так позорно разоспится. Когда Люда встала под душ, дверь приоткрылась. «Можно, Людочка?» «Я не смотрю, не смотрю». Лев сел на табуретку лицом к двери. «Я вот что подумал. Давай распишемся». «В смысле?» Она высунула голову из-за занавески. «Поженимся». «Но я еще вчера сказала, что согласна». «Тогда быстро собирайся и пойдем. У меня командировка на руках, так что нас сразу распишут. Кольца по дороге купим». Он вышел, а Люда в растерянности вылезла из ванной. Голова немного кружилась от того, как стремительно, вираж за виражом, меняется ее жизнь. Лев поставил перед ней тарелку с омлетом. «Кушай, а то мы вчера так и не поели». Люда машинально нацепила на вилку желтый ноздреватый кусочек. «Но сегодня суббота. ЗАГСы, наверное, не работают», — промямлила она. Лев фыркнул. «Вот уж это не проблема. Позвоню куда надо, и заработают». Она потупилась. «Выйти замуж прямо сейчас, украдкой, без благословения родителей, без торжественной церемонии со всеми родственниками. Папа с мамой и особенно бабушка никогда ей не простят этого оскорбления. Но, с другой стороны, можно сейчас просто расписаться, то есть отрезать все пути к отступлению, а торжественный прием устроить потом, когда лев вернется, родители примут выбор дочери. Если солдат хочет жениться, родина не вправе ему в этом отказать, — засмеялся Лев. Так что не волнуйся, сейчас все устроим. Люда осторожно заглянула ему в глаза. Мне бы хотелось, чтобы родители были рядом в такой день. Это само собой, Людок, но сейчас важно, чтобы ты официально стала моей женой. Почему? Потому что в случае чего государство о тебе позаботится. Люда отодвинула от себя тарелку. Если что, пойдешь в военкомат, там тебе все расскажут, продолжал Лев совершенно спокойно и даже весело, будто посылал ее за хлебом. Я точно не скажу, но денежное пособие неплохое, и пенсию за меня будешь получать. Главное, чтобы у тебя штамп в паспорте был. А Варя? А что Варя? Она уже взрослая, но если поделишься с ней, буду рад. Нет, Лев, не пойду я с тобой сегодня в ЗАГС, — отрезала Люда. Это почему это? Потому что. Потому что при прочих равных лучше, когда ты подумаешь, что тебя ждет несчастная соблазненная девушка, к которой ты обязан вернуться, чтобы спасти ее честь, чем что у тебя есть жена, о которой позаботится государство. Лев расхохотался. Что-то в этом, конечно, есть. Ладно. Недальновидно, но ладно. Люда садилась в самолет с горьким сознанием, что, проводив ее, Лев через полчаса поднимется на военный борт, который унесет его к месту службы. Тревога за любимого не давала ей переживать о том, что произошло ночью, не позволяла осознать, как опрометчиво она сделала важнейший в жизни женщины шаг. Люда твердо знала, что это было правильно, а раз так, то нечего больше об этом думать. Она надеялась вернуться домой в ледяную, но уже стабильную атмосферу бойкота, однако встретила весьма горячий прием. Ночевка вне дома уже о многом говорит, а по ее взбудораженному виду, наверное, сразу становилось ясно, что с ней произошло. Мама с бабушкой наперебой на нее кричали, называли проституткой и развратницей. Кажется, нельзя пасть ниже, чем лечь с мужчиной в постель до свадьбы. Но Люда нашла лазейку, не просто переспала, а помчалась для этого в другой город по первому свисту, как приблудная собачонка. «Я знала, что этим кончится», — патетически восклицала мама. «Как мы будем с ней сидеть за одним столом? Ведь совершенно не исключено, что она теперь венерическая», — сокрушалась бабушка. «Я уже смирилась с тем, что поведение внучки отвратительно, но не думала, что придется испытывать к ней чисто физическую брезгливость». После этих слов Люда достала из кладовки чемодан и стала складывать вещи. Ей было куда пойти. Варя приютила бы ее под сенью Кости Косточкина, а не ужились бы, так всегда можно снять комнату за вдвое меньшую сумму, чем она сейчас отдает родителям. «Ну и убирайся, дрянь подзаборная!» — закричала мама. «Чтобы ноги твоей здесь не было! Иди к своему любовнику!» Люда складывала немногочисленные свои приличные вещички, недоумевая, как ей самой до сих пор не пришло в голову вырваться из этого безумия. Но когда она в прихожей стала одеваться, мама вдруг преградила ей путь. Грубо вырвала из рук пальто и швырнула вглубь коридора с криком: «Никуда ты не уйдешь!» Люда отступила, не зная, что предпринять, а мама тем временем швырнула чемодан вслед за пальто. Чемодан раскрылся, и вещи разлетелись по всему коридору. «Убирайся в свою комнату, дрянь неблагодарная!» Драться с мамой было, конечно, невозможно, и Люда ушла к себе. Чуть позже вошел папа и, не глядя ей в глаза, сказал, что Люда не имеет права уходить из дома. Мама с бабушкой несколько перегнули, но это только потому, что они беспокоятся за Люду и желают ей добра. Бабушка уже не молодая, у нее больное сердце. У мамы очень хрупкая психика, поэтому если Люда уйдет, они просто умрут от волнений. Люда и так устроила в семье ад, и будет настоящее дезертирство, если она этот ад покинет. Дочь наделала много глупостей и гнусностей, но если в ней еще сохранилась хоть талика порядочности, то она останется и достойно примет наказание, которое заслужила. Слова отца показались Люде справедливыми, и она осталась дома. Еще был шанс оправдаться, вымолить прощение за самовольную отлучку и все остальные свои безобразия, поклясться всем святым, что ничего не было, что она до сих пор чиста и невинна. И ей бы поверили, потому что хотели бы поверить. И немножко еще потому, что Люда, конечно, невинной больше не была, но и грязной себя не чувствовала. Не сразу, но в несколько заходов ее простили бы. Испепелили бы стыдом и виной, но в конце концов позволили возродиться, как Фениксу. И надо было просить и каяться. Но Люда не могла через себя переступить. Да, это был спектакль, который необходимо сыграть, чтобы кончился семейный ад. Примирение — благая цель. Для ее достижения на многое нужно пойти. Но только удерживало смутное понимание, что она предаст льва, признав, что то, что было между ними, дурно. Человек, которого предали, суеверно думала Люда, более уязвим для врагов, а этого допускать нельзя. Главная задача для нее сейчас — чтобы лев вернулся живым и здоровым. Хотя бы живым. Шло время. Она старалась бывать дома как можно меньше и пряталась в своей комнате, как улитка в раковине. Вера с бабушкой не разговаривали с ней вообще, только презрительно фыркали и отшатывались, если приходилось столкнуться в коридоре. Общение с мамой свелось к чисто хозяйственным вопросам. В первые дни бабушка восклицала, что не будет есть то, что приготовлено руками проститутки. Но потом как-то это сошло на нет, и люди вернули обязанности кухарки. Сделавшись шлюхой, она каким-то образом частично осталась домашней девочкой, причем именно в той части, которая касалась домашних обязанностей. Самое трудное было пересидеть семейный ужин, незыблемую традицию, когда каждый вечер все собирались в кухне за столом и рассказывали о прожитом дне. Бойкот не освобождал Люду от присутствия на ужине, но теперь ее никто не слушал и ни о чем не спрашивал. По традиции, ужин раскладывала на тарелке бабушка. И если всем она подавала с улыбкой, то перед Людой вроде бы ставила тарелку тем же самым жестом, но каким-то волшебным образом становилось ясно, что ей швырнули еду, как приблудной собаке. Беседа за столом текла, казалось бы, непринужденно, но воздух был до отказа напитан страданием, которое Люда одним своим видом причиняла всем присутствующим. Однажды ей показалось, что острота момента миновала. Конфликт выдохся. Она подошла к маме, сказала: «Давай поговорим». Но услышала только: «О чем мне с тобой разговаривать? Хорош он был в постели или нет? И сколько раз ты испытала оргазм?» Люду будто мокрой тряпкой по лицу ударили. Она убежала к себе и больше уж не пыталась ни с кем мириться. Папа, кажется, был на ее стороне, но никогда бы этого не признал официально, чтобы не огорчать маму. Он молчал, как все остальные, но иногда ласково смотрел на дочь, и ей становилось легче. Так прошло лето, давшее Люде передышку благодаря родительскому отпуску. Они втроем с бабушкой уехали в Крым, а терпеть ненависть одной Веры оказалось не так уж и сложно. Да, впрочем, все это было не так страшно по сравнению с тревогой за льва. Люда даже суеверно подумала, что чем хуже ей приходится здесь, дома, тем легче льву там. Пусть в семье ее ненавидят хоть в 10 раз сильнее, лишь бы только он вернулся живым и здоровым, хотя бы живым. Она жила от письма до письма, вздрагивая от каждого телефонного звонка. Ведь в трубке мог послышаться любимый голос, но могла оказаться и Варя с известием. Люда запрещала себе додумывать, с каким именно. В редкие и короткие телефонные разговоры лев уверял, что жизни его ничто не угрожает, обстановка спокойная, как в любой другой воинской части на территории СССР. Но Люда понимала, что это, скорее всего, ложь. Ожидание казалось вечностью. Но вот миновало лето, с дождями и туманами пришел новый учебный год, Листва, казалось, только вчера проклюнувшаяся из почек, пожелтела и опала. Дети в парке плели венки из кленовых листьев и собирали желуди. Время летело. Лев вернулся в конце октября, похудевший, загорелый, но Люде казалось, что изменился он не только внешне. Что-то появилось в глазах, темное, печальное, и это что-то, кажется, не имело к ней отношения. Ее задача была простая — любить, обнимать и не задавать лишних вопросов. Люда думала, что ему дали отпуск, но оказалось, Лев поступил в какое-то загадочное распоряжение. Видно, это было не очень хорошо, потому что Лев ходил задумчивый и тихий. И Люда на всякий случай не напоминала, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. Они виделись почти каждый день. Лев, как и в прошлый отпуск, встречал ее после работы. Они гуляли по темным осенним улицам и шли к нему. Когда Варя пропадала на дежурстве, удавалось побыть вместе. А когда была дома, подолгу пили чай и слушали ее медицинские рассказики, казавшиеся Варе смешными, а Люде — ужасными. Однажды Лев спросил, почему она не зовет его к себе, знакомиться с родителями. Пришлось в общих чертах обрисовать обстановку, опустив часть, касающуюся Люды, как падшей женщины. «Да», — Лев почесал в затылке. «Мне это непонятно, но что есть, то есть. Получается, благословение родителей мы не получим?» «Получается так». «Плохо. Слушай, Люда, тут такое дело. Ты согласилась выйти замуж за генерала? Но очень может статься, что тебе придется выходить за не пойми кого». «То есть не за тебя, что ли?» — встрепенулась она. «За меня, но не за генерала», — терпеливо пояснил он. «У меня по службе появились серьезные проблемы, из-за которых могут уволить или даже разжаловать. Ты как?» «Мне главное, что с тобой», — сказала она. «Да? Тогда пойдем, подадим заявление. Правда, сейчас у меня командировки нет. Придется ждать месяц, как обычным людям». В тот же день они заполнили бумаги в районном ЗАГСе, и Люда официально стала невестой. Как было бы здорово, если бы можно было поделиться этой радостью с родными, посмеяться, поплакать, а потом всем вместе планировать свадьбу. Бабушка бы помогала шить платье, папа с мамой составляли список гостей и прикидывали, получится ли всех разместить в квартире или придется снимать зал. Она бы взяла Веру свидетельницей и заставила Льва взять себе неженатого свидетеля и вообще пригласить побольше свободных друзей, чтобы Вера обязательно нашла свое счастье, потому что есть примета. Когда люди знакомятся на чужих свадьбах, то после своей живут потом долго и счастливо. Теперь всего этого не будет из-за ее глупого и беспечного поведения. Если бы она тогда не забыла сразу извиниться перед бабушкой, если бы сразу спросила у родителей, можно ли идти на свидание со Львом, они бы спокойно все обсудили, придумали, как обойти скользкий момент, что знакомили его с одной сестрой, а он выбрал другую, и не было бы этого многомесячного изнурительного бойкота. Нет, права была бабушка, когда с детства вдалбливала им с Верой: «Только не делайте ничего потихоньку». Все тайное становится явным. Азбучная, казалось бы, истина, но как тяжело она доходит. Как хочется в нее не верить, особенно когда точно уверен, что попадет, а ты не сильно-то и считаешь себя виноватым. Или когда собираешься сделать что-то, по твоему мнению, хорошее, но знаешь, что тебе это запретят. Очень трудно тогда удержаться от соблазна все скрыть. И небольшая оплошность, помноженная на грех лжи и подросшая во времени, превращается в настоящее преступление. Нет, Люда с себя вины не снимала. Больше того, ей показалось бы странным, если бы семья отреагировала на ее выкрутасы как-то иначе. В прошлом веке, в реалиях которого до сих пор живут мама и бабушка, потерявших невинность благородных девиц, с позором выгоняли на панель или ссылали в монастырь, а то и убивали. так что она еще легко отделалась. С ней просто не разговаривают. И все-таки она сделала последнюю попытку примириться. Специально пришла домой пораньше, чтобы не опоздать к семейному ужину. И когда подали чай, выкрикнула, как утонувший в проруби пытается пробить ледяную кору над головой. «Хочу сообщить, что у нас со Львом 26 ноября свадьба!» За столом воцарилось молчание. «Что ж, поздравляю!» — наконец процедила бабушка. «Хотя бы прикроешь свой грех!» «Да, не так я хотела выдать замуж свою дочь», — вздохнула мама. «Совсем не так». Вера, оттолкнув тарелку, выскочила из-за стола и убежала в свою комнату, хлопнув дверью так, что хрусталь в буфете зазвенел. «Надеюсь, ты понимаешь, Людмила, что после того, как ты устроила нам настоящий ад, ни о каком нашем участии в твоей свадьбе и речи быть не может». Бабушка положила в чай одну ложечку сахара и размешала его нарочито медленно. «Я просто сообщила, а вы сами решайте». «Устраивать тебе торжество после того, как ты уже совершила то, ради чего это торжество устраивается, было бы настоящим лицемерием, профанацией самого обряда. Надеюсь, Людмила, у тебя еще остались какие-то зачатки совести, которая не позволит тебе чувствовать себя уютно в белом платье и фате, одеянии, на которое ты больше не имеешь права». Бабушка отпила маленький глоточек через презрительно поджатые губы. Бог знает, как это у нее вышло. «Мы просто распишемся, и все. «А потом? Где вы будете жить?» — спросил папа. Люда пожала плечами. «Пока у него, а там, куда пошлют. Лев сейчас ждет новое назначение». Папа вдруг улыбнулся. «А девочка его, дщерь, как она отнеслась?» Люда не стала говорить, что все это время девочка была единственным близким ей человеком, единственным, кто подбадривал ее и помогал переносить муку ожидания, хотя этот человек сам сходил с ума от тревоги за отца. И человеку этому, кстати, Люда, может быть, не очень даже и нравилась. Но Варя приняла отцовский выбор и поддерживала его невесту, как могла. Нормально отнеслась. Она уже взрослая. У нее своя жизнь. «Во всяком случае, Людмила, ты твердо должна дать понять своему избраннику и его отпрыскам, что в нашей семье они нежелательные гости. Я вынуждена согласиться на этот брак, потому что это, увы, единственный способ смыть с тебя позор. Но никто не заставит меня принимать в моем доме хама, обесчестившего мою внучку». Папа кашлянул. «Простите, Вера Андреевна, но это и мой дом тоже, и Люда мне, как сказал бы Фамусов, несколько сродни». «Никто это и не оспаривает, Игорь. Но как старший член семьи, я вправе ждать, что, к моему мнению, прислушаются». «Безусловно, так. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Люда выходит замуж за высокопоставленного военного и, насколько я успел понять, неплохого человека. Все шероховатые моменты благодаря замужеству сглажены. Почему бы нам не порадоваться за дочь и, в конце концов, не зажить всем в дружбе и согласии?» «Хотя бы потому, что делать из этой свадьбы радостное событие несправедливо по отношению к Верочке, которая блюдет свою девичью честь, а не валяется, с кем попало», — отрезала бабушка. «Я воспитала твоих дочерей так, что они понимали, что если ты ложишься в постель до брака, то после этого ты уже не можешь рассчитывать на те привилегии, которых удостаивается порядочная женщина. Людмила сделала свой выбор. Пусть пожинает его плоды. Нельзя, знаете ли, и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Только в нашем случае, увы, эта поговорка имеет строго обратный смысл». Бабушка сухо рассмеялась. «Мама, но в самом деле...» Мама примирительно улыбнулась. «Все же устраивается. И через 20 лет никто не вспомнит, что первая брачная ночь состоялась раньше, чем формальности». «Никто?» Уверяю тебя, существуют люди, которые не способны такое забыть. Если вы имеете в виду себя, Вера Андреевна, то вы себе льстите, — сказал папа себе под нос. Что? Папа улыбнулся. С годами, знаете ли, память слабеет. Игорь! — вскричала мама. Боже мой! Боже мой! Бабушка поднялась из-за стола. И вы еще удивляетесь, почему я против этого брака? Ясно же, что паршивая овца все стадо портит. Этот мерзавец и хам только возник на горизонте нашей семьи, как «пожалуйста». Внучка стала падшей женщиной, зять сыплет оскорблениями. Что ж, видимо, это неизбежное падение нравов. Нельзя жить в ядовитой среде и не отравиться. С этими словами бабушка удалилась к себе, и Люда осталась с родителями наедине. «Пусть он приходит», — сказал папа. «Поговорим, познакомимся поближе. Все-таки будущий зять». Люда кивнула. «Боюсь, бабушка воспримет его визит в штыки». Мама вдруг мягко накрыла руку Люды своей ладонью. Это была ласка, которой от нее нечасто удавалось дождаться. «Давайте лучше встретимся где-нибудь на нейтральной территории. Ты-то как, доченька, чувствуешь себя счастливой?» «Конечно!» — глаза Люды защипала от накипающих слез. «Мама, я понимаю, что сделала неправильно, но Лев уезжал в Афган. Мне нельзя было поступить иначе». Мама сильнее сжала ее ладонь. «Ничего, доченька. К сожалению, твоему поступку нет оправданий. Но раз он все-таки женится, то что ж, будем считать, что твое доброе имя восстановлено». Папа взял Люду за другую руку. «Мы очень сильно переживали за тебя, Людочка. Ты еще молодая, еще в силу возраста не можешь понять многие вещи. А он старше тебя на 16 лет. Это огромная разница», — папа вздохнул. «Мне, например, люди моложе меня на такой срок кажутся детьми, к которым возможно испытывать исключительно отеческий интерес. Что у вас может быть общего? Каков фундамент для семейной жизни?» — недоумевали мы. «Но, похоже, вы действительно любите друг друга, раз ваши чувства прошли проверку разлукой и опасностью». «Возможно, мы были к тебе строги, но когда ты сама станешь матерью, ты поймешь, как это страшно, когда твое родное дитя вдруг отдаляется от тебя, внезапно начинает жить своей обособленной жизнью, в которой тебе не находится места». Мама заплакала. Люда тоже. Они обнялись, но тут в кухню вбежала Вера со словами: «Бабушке плохо!» Поднялась обычная в таких случаях суматоха. Папа звонил в скорую, мама с Верой открывали окна, несли воду и волокордин, лихорадочно рылись в аптечке в поисках валидола. Обычно эти обязанности выполняла Люда, но сейчас ее отправили в свою комнату, решив, что ее вид только сильнее взволнует бабушку и усугубит ее состояние. Она сидела в темноте, глядя в окно, парализованная тревогой за бабушкино здоровье. Вот уж правда, если безделье — мать всех пороков, то бездействие — мать всех тревог. Когда суетишься, помогаешь, то и волноваться некогда. В тот момент она впервые ясно почувствовала, что если бабушка умрет, это будет ее вина. Если ей, молодой бабе, было почти физически тяжело находиться в атмосфере постоянной ссоры и бойкота, то каково приходилось хрупкой старушке? Совесть жгла как кипятком, и, вонзив ногти в ладони, Люда чутко прислушивалась к происходящему за дверью. Бестолковая беготня Веры и мамы, звонок в дверь, тяжелые шаги врачей скорой, разухабистый вопрос: «Ну что, бабуля, на что жалуемся?» Строгий ответ: «Попрошу без фамильярности», чужой смех и просьба принести блюдечко и полотенце. Если бы Люду пустили помогать, она бы первым делом приготовила и то, и другое: блюдечко для использованных ампул, а полотенце подложить под руку перед внутривенной инъекцией. Ну и еще одно повесить в ванной, чтобы доктора помыли руки. Это у нее уже было в подкорке заложено как «Отче наш», точнее, как таблица умножения, ведь молитв она не знала. Таблица умножения, впрочем, тоже. Это было глупо, но Люда задумалась. А что же в ее памяти высечено так же глубоко и незыблемо, как «Отче наш» в памяти православного человека? Получалось только даты жизни Ленина да латинские падежи. «Ну что, давление в норме, ЭКГ в норме», — сказал за стеной чужой бас, и Люда выдохнула. «Давайте сделаем троечку, отлежитесь, а завтра по состоянию. Будет нехорошо, вызывайте участкового». «А вы активный вызов не дадите?» «Я сказал, бабушка, по состоянию». «Боже, молодой человек, где вас только воспитывали? Я не ваша бабушка, слава богу». «Ну, капризничает, значит, точно оклемалась». Шаги направились в прихожую. «Все, девушки, пленку ЭКГ мы вам оставили, поводов для беспокойства нет». «Спасибо, доктор». «Да что спасибо, пока мы тут на ваши спектакли выезжаем, кто-то реально может помереть. Ну, до свидания. Лучше бы прощайте, но чувствую, нет. До новых встреч». Раздался пугающий жизнерадостный смех, и дверь захлопнулась. Хорошо, что врачи не нашли у бабушки ничего опасного. Но для них, привыкших к инфарктам, отекам легких и прочим смертельным вещам, сердечный приступ невротической природы кажется какой-то симуляцией. Между тем, пациентам он переживается так же тяжело, как и настоящий инфаркт. Бабушка страдает, а виной этому Люда, которая лелеяла свою гордыню. А зачем? Какая разница, кто был прав, если бабушка умрет?